Когда смущение и какое-то бессилие сердца препятствует тебе произносить во время богослужения слова молитв, тогда сочти это смущение и бессилие за мечту вражию, демонскую. Отбрось уныние, малодушие и робость, и о имени Господне говори не торопясь, спокойно и намеренно громче, и ты одолеешь смущение и бессилие и получишь бодрость и силу. Верующему и уповающему все возможно. Надо бороться и побеждать.